Асим Касли подумал, что она нисколько не похожа на Надежду. «Ничуть». «Ты на все лето?» — спросил он. «Я планирую задержаться несколько дольше». «Насколько?» «Не знаю, на полгода, год, может, навсегда». Он вдруг поперхнулся коньяком и закашлялся. «Наверное», — ровно продолжила она, — «тебе интересно, что я собой представляю? На что трачу деньги, которые ты переводил в течение 10 лет? Я окончила институт управления и бизнеса, отделение туризма и гостиничного дела. Потом я уехала в Гарвард, где слушала курс МВА. И вот я здесь. Тебя что-то удивляет?» Она заметила, как брови Асима приподнялись. «Нет, почему я должен удивляться?» Он поспешил придать бровям прежнее положение. «И где ты работаешь?» «Пока нигде, но собираюсь. Я хочу работать здесь, с тобой». «Ты хочешь вести дела отеля?» — переспросил Асим. «Я тебя правильно понял?» «Не сразу», — она мотнула головой. «Я хочу, чтобы ты научил меня всему, что умеешь, чего не пишут в книжках. Ты ведь лучший? Я тоже хочу стать профи. Ты мне поможешь?» Неожиданно заныл висок. Не стоило пить днем, в жару. Он помассировал виски большими пальцами. Взгляд этой девушки просверливал до самого мозга, вызывая новый спазм. И откуда она свалилась на его немолодую голову? Мало иных забот. «Ты мне поможешь?» — нетерпеливо повторила Нина. «Деточка», — выговорил он, — «зачем тебе это? Развлекайся, ходи на танцы». «Я не танцую». Тонкие губы поджались. Кожа напряженно натянулась, еще резче обозначив скулы. «Думаешь, мне здесь не место?» «Почему?» «Потому что я иностранка, иноверка, или потому что женщина, или от того, что я дочь Надежды? Думаешь, я такая же глупая безвольная шлюха, как и она?» «Ты ошибаешься, и очень скоро в этом убедишься. Я имею такие же права, как и ты. У меня 49% акций отеля». «Я был бы тебе очень признателен, если бы ты перестала выражаться», — твердо проговорил Асим. Их взгляды скрестились, и в ее жестком, немигающем он прочел несгибаемую, упрямую волю. «Дорогая, ты не в России. Восток — дело тонкое». Ее губы презрительно искривились. «Ты считаешь, что место женщины у плиты и в постели?» «Честно говоря, не ожидала, что специалист такого уровня находится в плену идиотских стереотипов. Значит, мне придется доходить до всего самой». «Я мог бы выкупить твою долю». «Исключено», — отрезала Нина. «Пока это не входит в мои планы. Может быть, потом, когда ты сделаешь из меня профи высшего класса. Быть может, я даже подарю часть своих акций. После». «Я не люблю, когда мне ставят условия», — отчеканил Асим. «Я тоже», — в тон ему ответила Нина. Их взгляды вновь пересеклись. «И откуда ты только свалилась на мою голову?» «Помяни добрым словом, Салами Аванди». «У тебя и впрямь скверный характер. У тебя тоже не сахар. Знаешь, возможно, тебе бы следовало родиться мужчиной, но поскольку этого не произошло... К твоему сведению, на дворе 21 век, и женщины давно покинули пределы кухни. К сожалению», — съехидничал Асим. Вспыхнув от негодования, девушка закусила губы, чтобы сдержать рвавшееся с них выражение, после которых мирный диалог вряд ли мог быть продолжен. «Ты очень похожа на своего отца», — сказала Сим, вставая. «Такая же умная, упорная и беспощадная. В тебе нет ничего от Надежды. Не могу понять. хорошо это или плохо. Нина встрепенулась. Асим приготовился к очередному выпаду, на который собрался хлопнуть дверью. Он и не помнил, когда в последний раз его так выводили из себя. Но девушка поднялась с кресла, поднялась к окну. Так со спины она казалась совсем юной и незащищенной. Было что-то трогательно одинокое в ее опавших плечах и склоненном затылке. «Ты помнишь папу?» Металлические нотки ее голоса преобразились в щемящую грусть. «Странно. Ему было гораздо легче разговаривать с ее спиной». «Да», — ответил он, — «я хорошо его помню. Он был настоящий профи». «Надежду ты тоже помнишь?» «Не очень», — соврал он. «Надо же!» — презрительно хмыкнула девушка. «Я думала, она была столь неотразима, что ее невозможно забыть. Даже папа ее простил. А ведь она предавала его». В голосе Нины снова засвистел холодный яростный ветерок, а сама она сделалась колючей, как молодой шиповник. «И не однажды. Она была твоей матерью. Она очень любила тебя. Она была дешевкой. Это неправда. Правда. Папа был прав, когда запретил ей видеться со мной. Если бы он не позволил ей вернуться, то был бы жив сейчас. Надежда всем приносила одни несчастья». «Девочка моя», — проговорил он и осекся, сам пораженный этой фразой, «девочка моя», насколько она уместна в приложении к этой чужой, малознакомой, колючей молодой женщине. Женщине, чьи силы и твердость построены на ужасающей боли. «Девочка моя». Он заметил, как дрогнули ее мохнатые, не пропускающие свет ресницы. «Я хочу сказать», — поправился он, — «что знаю, как чудовищно несправедлива бывает жизнь. Я рад, что ты выросла такой умной и сильной девушкой. Но не стоит нести в себе ожесточение. Оно лишь подточит тебя, как червь молодой фрукт. Все делают ошибки, порой страшные, непоправимые. Нужно научиться прощать. Единственное, чему я хочу научиться — управлению делами отеля». Ее голос дрогнул, преломившись о звенящую тишину. «Почему ты назвал папу беспощадным?» «Потому что он был таким, как и я. Бизнес — суровая игра. Она делает людей жестокими, к сожалению». «Неправда», — сказала Нина. «Ты совсем его не знал. Он был самым лучшим человеком в мире. Иногда он брал меня с собой на работу, сажал в свое кресло, и я сидела тихо-тихо, наблюдая за всем, что он делает. Я мечтала, что когда вырасту, стану ему помогать. Я хотела, чтобы он гордился мной». Внезапно она повернулась, подошла к Асиму вплотную, приблизив лицо с широко распахнувшимися, темными, как ночное море, глазами. «Я понимаю, что вряд ли нравлюсь тебе. Да, я груба, резка, цинична, не слишком красива. Видишь, я все о себе знаю, но знаю и то, что я умная и сильная. Я люблю и умею работать. Я многое могу вынести и всегда добиваюсь поставленной цели. И еще я умею быть благодарной. Ты один из очень немногих людей, кого я уважаю. Человек слова и дела. Ты помогал нам с бабушкой все эти годы. Не кинул, не обобрал. Эти бумажки, которые ты присылал, ежемесячные отчеты о вложении прибыли моих денег. Моя милая бедная бабушка совсем не разбиралась в этом. Она надевала очки и становилась какой-то очень беспомощной, пытаясь сделать вид, что ей все понятно. «Видишь, Ниночка», — говорила она, — «в этом месяце чистая прибыль составила 12%. А я думала о папе. Я была уверена, что это он мне оставил, что даже после смерти он заботится о нас. А позже я узнала правду. мне не к кому больше обратиться. Никто не сможет мне помочь, кроме тебя. Пожалуйста, я буду сидеть тихо-тихо, если прикажешь. Я во всем буду тебя слушаться». Асим вгляделся в ее лицо с блестящими глазами, неровными пятнами румянца на высоких скулах и закушенными губами, будто только что увидел впервые. Ярость и раздражение улетучились куда-то. Возникло странное неведомое доселе стариковское желание погладить эту колючую девушку по голове, как собаку или ребенка. Странное еще от того, что у него не было ни детей, ни собаки. Вместо этого он снова опустился в кресло. «Однажды у меня уже был ученик», — проговорил он. «Как мне казалось, успешный. Но я ошибся. Бизнесменам нужно родиться. Это или есть, или нет. Трезвый ум, холодный расчет и ничего личного. Это под силу не всякому мужчине, тем более молоденькой девушке. Я справлюсь. В этой игре жесткие правила. Вместо друзей — партнеры, вместо дома — кабинет, вместо любви — секс. Я так и живу». Их взгляды вновь пересеклись. «Что ж», — сказал Асим, сдержав усмешку, — «посмотрим». «Спасибо». «Пока не за что. Сегодня отдохни, осмотрись, а завтра в 8:00 жду тебя в моем кабинете, в главном корпусе». «Хорошо, Асим». Ее пальцы теребили пуговицу на жакете. «Что?» «Ты не могла бы рассказать, что все-таки здесь произошло тогда?» Помимо воли он вздрогнул. Непонятно почему. Ведь в глубине души он ожидал этого вопроса. Всегда знал, что может настать день, когда он прозвучит. Но все-таки прошлому удалось застигнуть его врасплох. Асим устало прикрыл глаза ладонью. Казалось, он дремлет, но на деле он пытался восстановить в памяти то, что когда-то изгонял. Как всякий человек старается помнить только хорошее, или пусть не очень, но забыть остальное. Позже это получается. Кажется, что память угодлива и избирательна, что она радеет о своем хозяине, не желая причинять ему лишнюю боль. Но однажды понимаешь, что это иллюзия, и стоит неосторожно коснуться призраков прошлого, как они вырвутся из-под гнета времени, заговорят взахлеб, перебивая друг друга. «Ты совсем спятил из-за этой русской шалавы». Он отнял ладонь и натолкнулся на ищущий взгляд распахнутых темных глаз. Что он мог ответить? «Боюсь», — проговорил он, — «я мало чем сумею тебе помочь. Я не вникал в то, что происходило у Алекса с твоей матерью. Чужая жизнь никогда не была мне интересна. Прежде мне казалось, что Алекса, как и меня, в первую очередь интересует бизнес, но он просто мерился силами с твоим отцом. И призом победителю в его воспаленном воображении должна была стать твоя мать. К сожалению, я понял это слишком поздно. Иначе никогда бы не связался с ним. Мне казалось, что я неплохо разбираюсь в людях. Но в нем я ошибся. Единственный раз в жизни. Алекс проиграл. Он был обречен на тот проигрыш. Надежда никогда его не любила. Но он отказывался принять это и смириться. Достойно проигрывать, удел сильных. Алекс не был таким. Он ни черта не смыслил в бизнесе. И еще меньше в женщинах. Ты не знал, что он заказал папу? «Конечно, нет!» — вскинулся Асим. «Да, он был упрямым, вспыльчивым, одержимым, но не жестоким. Не представляю, как подобное могло прийти ему в голову. Наверное, он и впрямь сошел с ума. Я узнал обо всем в полиции. Алекс оставил письмо и завещание. «Как трогательно!» — прошептала сквозь зубы Нина. «Искупление грехов!» Пальцы ее, незанятой сигаретой левой руки, дернулись, точно сведенные крючковатой судорогой, будто сминали невидимый бумажный лист. Остановившийся взгляд, казалось, проник сквозь толстый пласт нескольких тысяч дней. Асим ткнул догорающий окурок в сумеречное стекло темной пепельницы. «Что видит эта девочка?» «Что?» Теперь она не казалась ему капризной и озлобленной стервой. Впрочем, если она и была такой, то, наверное, имела на это право. Как и на все обидные и не совсем справедливые слова, слетавшие с ее кривящихся губ. Асим встал, подошел к окну, потянул раму, впуская в пахнущую шампунем для пола и свежевыстиранным бельем комнату соленый морской ветер и своенравный скрежет прибоя. Алекс любил море и надежду. А надежда была не из тех, кого можно удержать силой, деньгами или властью. Ее молчаливая покорность была обманчива, как мертвый штиль перед надвигающейся бурей. Она тосковала по дождям и туманам, которых была лишена по мановению руки всесильного супруга, Сергея Кузнецова, всесильного мистера Смит Фудс, расправившегося с оступившейся женой с той же пронзительной легкостью, с которой изничтожал конкурентов. С глаз долой! Он, Асим, поступил бы так же. Предательство не прощают. И все-таки ему было жаль Надежду, вопреки доводам рассудка, особенно в последний раз. «Вы меня осуждаете?» «Нет, не в моих правилах лезть в чужие дела. Я и сам не святой. Просто мне кажется, что вам здесь не место. Я не знаю, где мое место. Разве не рядом с мужем и ребенком? У меня больше нет мужа. А дочь? Ниночка. Я отдала бы половину жизни, чтобы быть с ней. Но сейчас это невозможно. Я могу что-то сделать для вас?» «Да. Если когда-нибудь судьба столкнет вас с Ниной, пожалуйста, не говорите плохо обо мне. Вообще ничего не говорите. Я не хочу, чтобы ей было больно. Обещаете?» «Да». «Не судите, да не судимы будете». Откуда эти слова? И вот теперь, спустя столько лет, эта девочка стоит перед ним, требуя вынесения приговора призракам прошлого, а он так и не знает, кто был прав, а кто виноват. «Алекс позвонил мне среди ночи. Я не мог понять, который час, а он все твердил о каком-то завещании и произнес фразу, которая до сих пор не выходит у меня из головы. За все надо платить». Он был пьян, как, впрочем, все последние дни после бегства Надежды. Если честно, он здорово меня достал. Я посмотрел на часы. Было 4:30 утра. Я взбесился, обругал его и бросил трубку. Утром он не появился. Я не особенно удивился. С некоторых пор он перестал утруждать себя работой, перевалив все дела на мои плечи. Но в середине дня возникла небольшая проблема, формально требующая разрешения Алекса как партнера. Я попытался связаться с ним по телефону, но безуспешно. Тогда я поехал к нему, твердо решив поставить вопрос ребром. Собирается он принимать участие в бизнесе или же продаст мне еще часть своих акций? Помню, я был здорово зол. Я помню, что был зол, когда звонил в дверь, а потом толкнул и обнаружил, что она не заперта. Я вошел и увидел его. Немолодой, усталый человек прикрыл глаза, голос его дрогнул. «В петле. Я вызвал полицию. Все. Тебе было тяжело? Потеря — это всегда нелегко. Ты был привязан к нему? Отчасти. Мне казалось, что во всем случившемся была доля моей вины. Почему? Мы в ответе за тех, кого приручили, помнишь? Это просто сказка, сентиментальная чушь. Тебе никогда не приходило в голову опротестовать завещание? Ведь Надежда даже не была его женой. Нет, — строго сдвинул брови Осим. Потому что такова была последняя воля Алекса? Нет, потому что тебе было только 12, а ты уже стала круглой сиротой. Я не лучший из людей, но не настолько низок, чтобы обобрать ребенка. Извини. Девушка закусила ноготь. За что? Всякий бы на твоем месте задавал вопросы. Это естественно. Хочешь, я уеду? Он открыл глаза. В ее полувлажных зрачках таилось нечто, что он не мог разгадать. «С чего это вдруг?» — осторожно поинтересовался он. «Просто, чтобы сделать тебе приятное, хотя это и не входит в мой кодекс чести. Останься». «С чего это вдруг?» Ее ресницы распахнулись, и солнечный свет коснулся, наконец, сузившихся зрачков. «Я уже не молод и немного устал. Мне и впрямь нужен кто-то, на кого я смог бы опереться. Даже если этот кто-то — женщина?» «Это просто дивная ошибка природы». Тонкие губы сложились в мягкую, чуть ироничную улыбку. «Дайте 2 пива». «Пожалуйста». Али запнулся, переведя дыхание, облокотившись на стойку. Тяжелый день. Хуже не бывало. Он чуть не влил в кампари вместо апельсинового сока лимонный и едва не обсчитался на 3 марки. Дальше некуда. Таких идиотских ошибок он не делал уже 20 лет. А всему виной эта чертова девица, доченька Надежды, совладелица отеля. И больная совесть Али. Сколько не говорил себе, что в случившемся 10 лет назад нет его вины. Как не пытался себя в том уверить, а нехороший голосок, Аллах ведает, откуда выскочивший, тихо, но настойчиво затвердил обратное. «Тебе не следовало давать советы. Ты не должен был лезть не в свое дело». 3 трупа, и ребенок-сирота на твоей совести, Али. Черт, черт, черт! Она уже не ребенок и явилась сюда, чтобы превратить жизнь в кошмар. Но в этом ты тоже сам виноват, Али. Прекрати. Ты должен взять себя в руки. В конце концов, ты мужчина или кусок дерьма. Одного помешательства более чем достаточно для этих стен. Бармен, 3 коки. «Пожалуйста, чтоб вы все провалились!» Дрожащей влажной ладонью он отбросил со лба налипшую прядь. «Как хочется лечь на берегу, так, чтобы усталые, онемевшие от ежедневного 12-часового стояния ноги облизывали шершавые язычки неторопливых волн, закрыть глаза или не закрывать!» А просто смотреть на россыпь звездной фасоли по черной скатерти неба. И чтоб вокруг ни души. «Дзынь!» — упала и заплясала на бетонном полу кофейная чашечка. «Черт!» Али в сотый раз протер стойку. Это механическое, ставшее привычным, как зевание или почесывание действия, служило своего рода успокоительным. Бармен замечал, что даже дома, погавкавшись с женой, начинает вытирать и без того безупречно чистую крышку стола, что поначалу здорово обижало супругу. Она полагала, что муж таким образом намекает на ее нечистоплотность. «Как думаешь, она стерва?» — спросил заговорщическим шепотом Мустафа. «Надежда была той еще штучкой». Али промолчал. Он не собирался обсуждать с Мустафой ни Нину, ни кого-либо еще. «Она похожа на стерву», — задумчиво произнес ресторанный менеджер. «Все бабы такие, особенно русские. Проститутки. Впрочем, нам по барабану. Даже странно, что она раньше не приезжала. Купаться, загорать на халяву. Все же ей принадлежит пол отеля. Везет же некоторым». «Сомнительное везение. В 12 лет потерять родителей». «Странно, что ты ее защищаешь», — прищурился Мустафа. «Из-за ее мамочки у твоего дружка крыша съехала». «А ты не боишься, что я настучу?» — прищурился Али. «Нет», — хмыкнул Мустафа. «Не боюсь. Что нам делить? У тебя своя ниша, у меня своя. Мы оба профи. К тому же...» — он оскалился в улыбке. «Не я был лучшим дружком покойничка Аванди. Не советую тебе об этом распространяться. Есть вещи, которые не прощают. Я бы, по крайней мере, не простил». «Нисколько не сомневаюсь», — язвительно сказал Али. «Однако в свое время ты не брезговал прогибать спину перед Алексом». Мустафа скривился и открыл рот, чтобы ответить гадостью. Но в последний момент, видимо, решил, что не время портить дипломатические отношения, и произнес озабоченно. «Многое отдал бы, чтобы послушать, о чем они сейчас говорят с Асимом. Думаешь, он позволит совать нос в дела девчонки, обыкновенной нахальной соплячки, иностранки-христианки, к тому же?» «Асим атеист», — сухо заметил Али, мотнув головой.